Вице-президент выпрямился в кресле, не зная, как отнестись к этой реплике. Лукас уже направился к двери, но по пути обернулся. «В синей папке вы найдете подробные сведения о нашем кандидате в богатые отставники. Он проводит выходные на озере Тахо, но не вылезает из долгов. Постарайтесь как можно быстрее устроить мне с ним встречу. Главное — найти место для конфиденциальной беседы, остальное я беру на себя». Херт нервно рылся в оставленных на его столе бумагах. Бросив ошеломленный взгляд на Лукаса, он нахмурил лоб. «В Нью-Йорке вы занимались политикой?» Дверь закрылась. Лукас застал лифт на площадке, но отпустил его пустым. Достав мобильный телефон, он включил его и набрал номер голосовой почты. «Новых сообщений нет». Дважды повторил бесстрастный механический голос. Тогда он нашел в меню конвертик текстовых сообщений, но и этот ящик оказался пустым. Он выключил телефон и шагнул в снова подошедший лифт. Выходя на стоянку, он вынужден был сознаться самому себе, что его тревожит нечто, не поддающееся определению. Биение, трепет глубоко в груди, отдававшееся в висках. Консилиум тянулся уже больше двух часов. Последствия падения Гомеса в трюм становились опасными. Бедняга все еще находился в реанимации. Манчи то и дело звонил в больницу и справлялся о его состоянии, но врачи тянулись с диагнозом. Если трюмный грузчик не выживет, то никто уже не сумеет сдержать гнев, нарастающий в грузовом порту. На собрание приехал босс профсоюза Западного побережья. Когда он встал, чтобы налить себе кофе, София воспользовалась моментом, дабы незаметно выскользнуть из комнаты. Выйдя из подъезда, она отошла на несколько шагов и, нырнув за контейнер, набрала номер. Приветствие автоответчика было коротким. Одно словечко — «Лукас». За ним последовал гудок, приглашавший высказаться. «Это София. Сегодня вечером я свободна. Позвоните и скажите, как мы встретимся. Пока». Договорив, она посмотрела на свой мобильный телефон и, сама не зная почему, расплылась в улыбке. В конце рабочего дня собравшиеся приняли единодушное решение. Им потребуется дополнительное время, чтобы во всем разобраться. Комиссия по расследованию опубликует свое заключение о причине несчастья только поздно вечером. В больнице тоже ждали утреннего медицинского заключения, чтобы определить шансы на выживание докера. Заседание было прервано и перенесено на завтра. Манчи велели собрать членов бюро сразу по получении обоих заключений. Затем должно было состояться общее собрание. Софии хотелось на свежий воздух. Она вышла прогуляться на пристань. Неподалеку покачивалась на швартовых ржавая посудина под названием «Вальпараисо». Казалось, это злобный пес, посаженный на цепь. Корпус корабля отбрасывал на неспокойное море широкую тень. По судну сновали фигурки в форме, его подвергли тщательной проверке. С капитанского мостика за инспекторами наблюдал облокотившийся на ограждение капитан. Судя по тому, с каким видом он бросил в воду сигарету, предстоящие часы обещали быть еще тревожнее, чем море, поглотившее окурок. Одиночество Софии, нарушаемое только криками чаек, прервал голос Джоэлса. «Надеюсь, тебе не взбредет в голову нырнуть?» София обернулась и окинула его ласковым взглядом. Его синие глаза слезились, борода была растрепана, одежда больше напоминала лохмотья, однако все это не делало его менее внушительным. Его словно окружала аура внутреннего изящества. Он не вынимал рук из карманов клетчатых твидовых штанов. «Как тебе мой наряд?» Он знавал лучшие времена.